Глава 25. План идеального признания. Следующие полторы недели для нас с Лизой пролетели незаметно. И виной всему простое письмо. Мы прошли финал. Осталось только закончить макет, показать его и забрать свою победу. Сразу после этого нас к себе пригласил и куратор. Прочел лекцию, в шутку пригрозил и пожелал удачи. Даже от некоторых пар освободил. Нам ничего не оставалось, как начать готовиться. Чувства чувствами, но этот проект с названием, которое придумала Лиза, стал чем-то крайне важным для нас обоих. Мы начали проводить каждый вечер в моей квартире. Иногда Лиза и вовсе оставалась на ночь. Мы засыпали на полу, на диване в обнимку, перед телевизором и самим проектом. Питались одним кофе и утренними омлетами. Случайные прикосновения, мимолетные взгляды, глупые шутки и провокационные фразочки – все это никуда не делось. Наоборот, подобные моменты стали для нас толчком. Мы работали усерднее, наслаждаясь компанией друг друга. Не отвлекались, не одергивали руки, смущались, но не скрывали этого. Мы просто делали, что должны, и наша работа принесла свои плоды.